Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Алексей Имп. Альянс с драконами. Глава 1. Полностью потерявшая управление в астероидном поле несуразная сборная конструкция из нагромождения трапециевидных модулей, соединенных переходами и фермами в октагон, значилась по галактической классификации катером, унаследовавшим земное название «Орел». Космическое судно сплошь состояло из технологических частей, применяемых когда-то на человеческих, имперских и королевских верфях. Вьющиеся вокруг перехватчики, выскочившие на него из засады, методично отстреливали все то, что подозрительно торчало из корпуса: двигатели, сенсоры, антенны, визоры, посадочные опоры, силовую решетчатую ферму и пристыкованный истребитель. Машкара близко не приближалась, держась определенной безопасной орбиты над охраняемым планетоидом, четко на самой границе установленного вокруг него антимагического купола. Крупнотоннажные джоны, сделав результативные залпы, уже скрылись с прямой видимости за диском таинственного небесного тела, притягивающего к себе поврежденный орел. Рыжая Кэт Теркаша, первый пилот немногочисленного экипажа катера, судорожно дергая джойстики управления, пыталась восстановить работоспособность корабельных систем, но все было бесполезно. Остальные члены команды, беглая рабыня белобрысая Рабитша Сессилия и спецагент Северной Короны чернобурая Кэт Теркаирша, с тревогой смотрели на бесполезные действия пилота, уцепившись в подлокотники ложементов. Ситуация для беглецов складывалась критичной. Невидимое поле, в которое они попали, высосало всю ману из накопителей, а рассерженные как потревоженные пчелы, две эскадрильи истребителей довершили дело, расстреляв двигатели. Один лишь капитан корабля сохранял видимое спокойствие. Это землянин, Беркутов Олег Германович, полковник ВКС, инструктор-космонавт-испытатель первого класса, претерпевший с момента участия в знаковой для его судьбы лунной экспедиции изобилие злоключений, чудом выживший в катастрофе опытного КК «Орел», попавший в плен к техноборгам и зараженный наноколонией, прошедший через гладиаторские схватки с уголовниками и инопланетными чудовищами на арене столичной планеты Габлейтов, не сломленный трудностями, ищущий среди звезд путь домой, отважный космонавт благодаря своему твердому, мужественному характеру и природной харизме невольно покорил сердца в избытке повстречавшихся ему инопланетянок, не прочь с ним до конца связать свою жизнь. Но в мыслях он всегда оставался верным своей жене, пребывающей на Земле в полном неведении о его судьбе и оплакивающей пропавшего без вести супруга. Частые теплосветовые выстрелы росчерки снова прошили внешнюю оболочку, добавив вибраций, шипение плавящегося металла брони и закрутив корпус судна вокруг своей оси, введя его прямыми попаданиями в штопор. Хотя сила притяжения астероида и была относительно других планет невысокой, однако даже она плавно разгоняла неуправляемый орел до опасной скорости сближения с небесным телом. Отсутствие штатного бортового вооружения заставляло надеяться только на прочность крейсерской брони, смонтированной на внешней поверхности предусмотрительным Олегом, но в борьбе с гравитацией это мало помогало. И тут по всем частотам эфира разнеслись повторяющиеся призывы о помощи, раздававшиеся с поверхности тверди оплота зеленых гуманоидов, напоминавших внешним видом сказочных гоблинов, от которых они только что умудрились сбежать. «Всем кораблям, кто меня слышит, тревога», говорит центральный диспетчерский пост столичной планеты системы Индеркус. «Нам срочно требуется любая помощь, на нас напали борги, силы не равны. Они смяли орбитальные защитные модули и высаживают десант для захвата жителей. Приказ исполняющего обязанности Бека, главнокомандующего планетарных войск обороны его преосвященства кардинала, всем имеющимся поблизости военным космическим флотилиям и кораблям западной короны или союзных государств, немедленно выдвигаться к планете и связать боем флот агрессоров. Администрации жизненно необходимо выиграть время для эвакуации населения. Повторяю, всем кораблям, кто меня слышит, тревога». Стрельба по катеру прекратилась. Истребители, получив недвусмысленный приказ, развернулись и устремились к открытому порталу вслед за более крупными кораблями сопровождения джонами. Их безнадежная попытка отбить вторжение колонизатора с флотом поддержки техноборгов заслуживала уважения, но заранее записывала всех в список безвозвратных потерь. «Ты гляди, кажется, по мою душу гости пожаловали. Видимо, так просто от них не отвяжешься». Полковник, еще недавно сбежавший из плена имперцев, был интересен им как носитель новой мутации нанитов, дающий свободу человеку от контроля сообщества боргов. По этой причине они следовали за ним через весь космос, невзирая ни на какие потери. Он, задумавшись, принялся машинально щелкать кнопками и переключателями, оставшимися в кабине еще от земной техники. Израсходовав остатки маны, отключился бортовой генератор гравитации и блок жизнеобеспечения. Все незакрепленные предметы всплыли вверх, двигаясь в воздухе по своим непредсказуемым замысловатым траекториям. При этом на лицах военнослужащих Аши и Ирши, прекрасно понимающих, что за этим последует, несмотря на испуг, отражалась решительность и сосредоточенность. А вот у ничего не знающей о катастрофах кораблей, но предчувствуя сердцем гибельное событие гражданской Сесилии, разыгралась паника. Она закрылась руками, тихонечко попискивая и хныкая высоким голоском. Наносимбиант, находясь внутри человека, когда-то обретя собственное сознание, постоянно помогал ему в управлении телом или советами, вот и сейчас пытался достучаться до разума хозяина. «Мы думаем, необходимо срочно покидать эту неуправляемую посудину. Запасов композита недостаточно, чтобы построить новые двигатели. Как говорите вы, земляне, пора сваливать». Олег, отцепившись от командирского кресла, спокойно подплыл к Рабидше. С доброй улыбкой на лице заботливо и успокаивающе потрепал по красивой головке и проговорил: «Зайка, не бойся, все хорошо. Мы что-нибудь сейчас придумаем, и не из таких передряг выпутывались. Кстати, девочки, у нас осталось чего пожевать, мне сейчас понадобится очень много еды». Кошки с распахнутыми глазами перечить не стали, отстегнувшись, дисциплинированно полетели к стеллажам с продовольствием, синхронно управляя в невесомости своими хвостами для ориентации тел в пространстве. «Он что, твой возлюбленный, умом тронулся? Нам нужно срочно садиться в капсулы и, пока не разбились о поверхность, покинуть разрушающееся судно». Обалдевшая от неуместной просьбы командира Ирша шепотом поинтересовалась у подруги: «Я же тебе говорил об этом, помнишь, а ты тогда не поверила. Сама была в шоке, когда первый раз услышала. У них на Земле есть такая древняя флотская традиция. Как только у подбитого корабля отключается генератор гравитации, члены команды садятся за общим столом и спокойно кушают», — невозмутимо ответил Аша, не отвлекаясь от сбора запаса продуктов. Видимо, спокойствие командира передалось и ей. Не зря гоблицкий диктор с головедения говорил, что все эти самохапы – отмороженные имбецелы. «Нам скоро придет, как твой Олег называл земного звероморфа, предвещающего большие проблемы», — вспомнила, — «толстый откормленный писец, а он на традиции со жратвой вспомнил. Мяу-мяу-мяу», — негодовала спецагент, нервно дергая хвостом. «Не называй его так, он очень храбрый и самоотверженный, никогда не бросит в беде. Я лишь боюсь, как бы ему еще на пути кто не попался, кого из беды выручать нужно. Ведь не удержится, не пройдет мимо, а ты расхлебывай потом». Аша искоса посмотрела на притихшую зайцы девочку, ставшую накануне супругой капитана из-за его рыцарского поступка, возжелавшего ее защитить от бешеной своры озабоченных догдеров. Доставив в рубку лотки и корзины с брикетами местных закусок долгого хранения, что удалось загрузить в порт у гоблейтов, норовивших взмыть и старой поиграть в игру «Догони меня без гравитации», девушки тоже решили сыграть в орлянку и приобщиться к земной традиции. Почему бы им не покормить этого обжору песца? Может быть, раздобреет и пройдет стороной на встречных курсах. Откусив по кусочку концентратов, сразу отвлеклись от нависшей проблемы, невольно сосредоточившись на жевании жестких кубиков. И Сесилия не была дурочкой, чтобы не лежать голодной в разбитом корабле, взяла в обе ручки кусочек и, благодаря своим острым зубкам, быстро его заточила и принялась за следующий. Олег же, поморщившись, глядя на угощение, пару раз безрезультатно укусив, подытожил: «Как вы только зубы об них не ломаете. Ладно, потом исправлю кухонный конфигуратор и займусь вашим нормальным питанием. А пока, симбиант, помоги мне быстро поглотить эту полезную для развития наноколонии строительную массу». Руки человека нагрелись и засветились неярким красноватым светом, вся еда вместе с лотками и корзинами растаяла, еще раз удивив девушек, в этот момент с распахнутыми ртами пробующих на острые клыки сухпайки. Подкрепившись на скорую руку, землянин встал у свободной стенки рубки, раскинул в стороны растопыренные кисти. От его пальцев выстрелили струны и словно потекли в разные стороны отсека, постоянно утолщаясь, как будто превращаясь в жидкие ветви дерева. Мужчина сознательно замуровал себя в некую серебристую субстанцию, проникшую во все щели корабля. Затем течение прекратилось, вещество затвердело, и он заговорил вслух через динамики оповещения судна, но его голос заметно изменился, приобретя электронные нотки, словно в него вселился компьютер. «Провожу диагностику остатков полетного оборудования Боргов. Реактор заглушен, требует незначительного ремонта. Симбионт, приступить к автоматическому ремонту. Активирован бук-блок по ремонту оборудования. Ремонт завершен. Запуск реактора. Подача энергии на системы жизнеобеспечения. Стоп-подача. Неисправности комплекса жизнеобеспечения, приступить к ремонту. Ремонт завершен. Активация систем. Искусственная гравитация восстановлена. Подача дыхательной смеси восстановлена. Освещение восстановлено». Довольные пассажирки заулыбались, видя, как быстро их капитан разбирается с проблемами, хоть и не совсем нормальным с точки зрения обычного обывателя способом. Но тут корабль пересек очередное защитное поле. Вокруг каждой звероморфы завращался вихрь светящегося марева, создавая кокон из люминесцентных сверкающих частичек. Девушки пытались подняться и протянуть руки в жесте помощи к человеку, чтобы привлечь его внимание, но он как будто ослеп. Еще немного, их фигурки схлопнулись, оставляя после себя лишь пустые ложементы. Беркутов, уйдя в себя, словно не замечал происходящее, как по внутренним полостям и отсекам такой же светящийся вихрь портала засасывал в свою воронку все магические предметы и артефакты. «Провожу диагностику базовой платформы искусственной левитации. Имеются разрывы контура. Восстанавливаю. Ремонт завершен. Запуск платформы. Подача энергии на максимум. Торможение. Эффективность торможения недостаточная. Прогноз. Полное разрушение конструкции и смерть всего экипажа. Прокладка дополнительных энерговодов. Недостаточно массы строительного материала для наноколонии. Опасность. Не хватает высоты для завершения полного торможения. Поиск ландшафтного углубления на поверхности планетоида. Углубление найдено. Коррекция курса снижения. Максимальное торможение, деформация, разрыв энерговодов. Всему экипажу приготовиться к жесткой посадке. 3, 2, 1. Держитесь. Глава 2. Приземление оказалось еще жестче, чем рассчитывал капитан. Кабина «Орла» смялась до середины, расплющив командные ложементы. Если в тот момент в них кто-либо находился, то навряд ли бы выжил. Карьер в коре астероида, переходящий в неглубокую шахту, был искусственного происхождения и по своему диаметру оказался чуть меньше ширины корабля. Катер при торможении вонзился в него кормой, углубившись на 200 метров и обрушив края стенок, завалил себя обломками. Центральный шлюз оказался заблокирован каменной породой, а ранее пристыкованный к нему, неоднократно продырявленный остов истребителя «Ирши» при посадке был смят и выброшен рваным куском металла на поверхность. Прошло некоторое количество часов, может, несколько дней, а может, неделя, человек все не приходил в себя. Сказывалось сильное истощение тела от слияния с кораблем в период управления его ремонтом и посадкой, а привести в чувство израненный в миг столкновения организм мог только также ослабленный до двух точек нанопомощник. Он все это время безостановочно расходовал свои запасы на регенерацию, поддержание жизни и восстановление функций внутренних органов человека, держа в искусственной коме до момента полного выздоровления. Наконец, Олег пришел в себя, отделившись от своего истончившегося куста, неловко упал на смятое кресло. Первое, что ему бросилось в глаза, это повреждение отсека и разрушенные места для экипажа. Его и без того перегруженное сердце так ёкнуло, что чуть не случился инфаркт, но благодаря вовремя впрыснувшему гормоны симбионту, все обошлось лишь сильными болями. Все еще плохо видя, он внимательно ощупал обломки и немного успокоился, так как разорванных фрагментов тел своих любимых девочек не обнаружил. Впрочем, и необходимых, основанных на магической технологии, приборов управления тоже, словно их избирательно кто-то похитил. Аккуратно пролезая на четвереньках по покореженным коридорам, обследовал многочисленные помещения, провел полную ревизию. Хорошая новость была в том, что нашелся запас еды и композит НК. Последний он быстро употребил без остатка. Плохая новость, что звероморфы исчезли с загерметизированного борта совершенно бесследно. Восстановившийся после ударной дозы брусков, симбионт помог разобраться в происходившем в рубке последние минуты перед катастрофой. Он воспроизвел увиденное из памяти, чем сильно расстроил и озадачил своего хозяина. «Я подобное один раз уже успел пережить со своим экипажем из людей, но там они скорее полностью сгорели после применения оружия. Как-то это все очень странно выглядит. На наш взгляд, это сработал некий артефакт-ловушка, обхватывающий зачарованным сторожевым полем пространство вокруг, при попадании в которое любой носитель магии перебрасывается оттуда в некую нулевую точку, партнер нарисовал мысленную картину схему действия хитрого устройства. И куда же он их перебросил? Скепсис не покидал взволнованного судьбой пропавших командира. Учитывая предполагаемый расход маны на площадь охвата и ограниченность его дальности действия вокруг астероида, остается только один вектор направления внутрь его. Внутрь этой каменной глыбы? Ты серьезно? Разработка недр астероидов для человека пока еще была в новинку. Да, в момент удара сенсоры зафиксировали сейсмическое эхо, указывающее на большую скрытую полость в ядре. Снова последовала схема с очертанием полости, занимавшей большую часть пространства как у гнилого ореха под скорлупой. А как нам попасть туда и главное вернуться обратно? Кипучий характер заставлял землянина уже строить планы действий. Обычно такие расстояния преодолевают с помощью телепорта, но для этого необходимы два устройства – входной передатчик и выходной приемник. Это только у магов получается создать односторонний портал. Ясно. Придется проковырять дырочку в скорлупе, чтобы забросить к ним передатчик. Я уже знаю, кто этим займется. Непоседливый человек отправился на склад запчастей, на котором теперь валялся один мусор. Туда собрали все разбитые и подобранные пограничниками в космосе части, оставшиеся после нападения пиратов. Отсортировав с помощью анализатора симбианта куски бывших роботов, сложил их отдельно на расчищенное место. Набралось деталей примерно на 1,5 землекопа, из которых Олег сконструировал принципиально новый тип железного помощника, гораздо крупнее и подвижнее серийного дроида обслуживания. Вставив в него единственно сохранившийся мотиватор и блок энергоячеек, включил загрузку программы. Модифицированный многоцелевой охранный дроид-ординарец Вася готов к функционированию. Укажите цель для уничтожения. Жду вашей команды, мастер. Проговорил гигант своим монотонным позвякивающим голосом. Зачем было создавать новый класс с боевых дроидов? Видит святой Реалнар конструктор, такого тщеславного барга до этого момента еще не было во всей империи. Это немыслимо и неэтично по отношению к живой кибертронике, делать себе железного слугу, называть его ординарцем и программой принуждать проявлять к себе подобострастие. А что дальше? Стальные солдаты Олега Беркутова, блицкриг по вселенной, решил пристыдить хозяина распоясавшийся на нит пацифист, черпающий знания из глубин его памяти. Сам еще недавно хотел всех подряд ассимилировать, а теперь шашлык из животных не ешь, роботов-охранников не создавай. Да чтобы ты понимал во взаимоотношениях людей и роботов, у нас, на Земле это считается нормальным явлением. Например, многие ставят на телефоне заставку с надписью типа «Приветствую тебя, Великий», которая появляется при каждой перезагрузке. Видимо, сверкающие радужные планы Квартера сделать из землян хороших воинов империи не имеют под собой никаких оснований, неуместны, несостоятельны и преждевременны. Как только это произойдет, жадные самолюбивые человеки поработят всех баргов, заставят им в ноги кланяться, прощай свобода, дарованная великим создателем. Я об этом еще тогда шерифу-наместнику передавал через «и», так ему прямым текстом и сказал. Придут и все у вас отберут, а они не поверили, посмеялись. У нас даже песню в старину придумали и всем народом распевали. Вкалывают роботы, счастлив человек. Правая рука человека самостоятельно поднялась и прикрыла лицо ладонью так земным жестом. Фейспалмом симбиант научился демонстрировать хозяину свое замешательство и стыд за его поведение. «Можешь ее убрать, мне нисколечко не стыдно, издревле так было всегда. Кто к нам с чем придет, тот этим по тому месту и получит. Хватит критиковать, пора браться за работу». Мужчина повернулся к гордо возвышающемуся посреди отсека роботу. «Вася, для тебя задание, скидываю тебе схему подключения ковша оставшегося от кроша к линии производства. Возьмешь его в свои клешни и, толкая перед собой, очистишь пространство вокруг корабля». И пояснил уже для недоумевающего нестандартным использованием оборудования внутреннего собеседника: «Вся расщепленная горная порода будет через портал отправляться в цех сортировки и переработки». Мужчина небрежным скользящим движением кисти переслал голограмму задания в приемный блок робота. Но подобным образом еще никому в голову не приходило так использовать ковш. У дроида быстро закончится энергия, он не рассчитан на такое потребление. У помощника возникла встряска мозгов. «А мы ему подключим силовой кабель и запитаем от реактора напрямую. Как только наполним склад готовой продукции нужными материалами, займемся ремонтом корабля», — припечатал земной инженер. «Мы что, собираемся улетать без твоих зверушек?» Партнер потерял цели и нить планирования дальнейших действий из-за бурной конструкторской деятельности хозяина. Как ты мог такое подумать? Конечно, нет, я не собираюсь никого бросать, но прежде, чем их искать, у нас должны быть надежные тылы. Что-то мне подсказывает, как только найдем девчонок, потребуется быстро взлетать отсюда. А с этим у нас пока проблемы. Конструкция горнодобывающего ковша от старого мусоровоза получилась, может и не совсем идеальной, но очень эффективной. В окружающей руде обнаружился целый перечень полезных для производства элементов, а старый реактор на отходах заработал на полную мощь. Пришлось даже для него запасать топливо из излишков отдельно, мало ли какие могут, как всегда, случиться передряги. Вскоре была очищена площадка под кормой для восстановления маршевых движков, посадочных стоек и сходней. А дроид, примагнитившись к поверхности корпуса, пошел дальше, вверх по кругу, срезая сдавливающие пласты стенок древней шахты. Когда запас переработанного металла был накоплен достаточно, чтобы начать ремонт, вдруг пришло сообщение от шахтера. Он наткнулся на горизонтальный тоннель, упирающийся в судно с двух сторон и берущий начало из старой штольни. Капитану пришлось приостановить горные работы и выдвинуться к месту события. Обнаруженный ход был абсолютно круглым, диаметром более 5 метров, стенки покрыты каким-то странным гладким розоватым отложением толщиной до полуметра. Трудно было представить, что так ровно и качественно обработанные пути в скальной породе образовались сами по себе. Еще труднее представить, что от них следует ожидать, какая инопланетная напасть тут водится. «Ты думаешь, что и я?» – озадачился человек, рисуя в воображении горнопроходческий щит метростроевцев. «Не уверены, что земная допотопная техника могла так отполировать каналы. Тут скорее применялись биомагические способы выработки, имеются остаточные фонманы, а подобный розовый минерал попадался имперцам неоднократно при захвате пленных. Ассимилированные называли поделки из него валитами, служащими для финансовых расчетов между жителями галактики и другими нужными в быту артефактами. Биомагические, значит, это что-то наколдованное из очередных зверушек, большое и голодное, грызущие норы в скалах, как в твороге, может сюда вернуться и прогрызть вставший у него на пути корабль, встревожился землянин. Такое развитие ситуации не исключается полностью, еще сильнее успокоил его помощник. И ты меня корил за создание нового боевого дроида? Васенька, дуй на склад и вооружись самой большой плазменной многоствольной пушкой, в случае появления любой угрозы разряжая ее в это, не жалея энергоячеек. Что-то я уже сильно волнуюсь за наших звероморфок, надо ускориться с подготовкой к походу вниз. Олег кроме оружия дополнительно оборудовал Васю новым металлоэкструдером и дал новое задание по восстановлению космического аппарата. Эта работа пошла заметно медленнее, создавать сложные сооружения с нуля путем напыления непросто. В эти минуты мужчина жалел о потере еще 3 железных помощников, расстрелянных вероломными насекомыми-пиратами. После того, как корпус был отрихтован мощными кулаками кибер в лучших традициях армянских кузовных мастеров и снесены поврежденные перегородки, он приступил к оборудованию внешних агрегатов, а землянин приводить в порядок конструкции внутри. Старая рубка орла оказалась уже непригодной для своего прежнего функционирования. Она пошла на подкормку симбианта, признавшего ее по питательным качествам на уровне с брусками из композита. Пришлось создавать главный жилый отсек корабля заново, с учетом расширившегося экипажа. Материалом послужили броневые плиты, покрытые снаружи отражающей любое излучение нанопленкой. Кроме ходовой, где располагались органы управления, были построены еще 5 кают. Одна центральная, выделяющаяся своими нескромными размерами кают-компания, и вокруг 4 маленькие комнатушки для членов команды. В каждой каюте, помня, как Аша после армейских ящиков полюбила уют, Олег установил превосходную мебель собственного изготовления из синтезированного пластика с мягким искусственным ворсом, покрывающим поверхности. «Будет ей на чем точить когти», — пояснил он для помощника, пытавшегося сделать лежаки гладкими, но тот все равно не понял логики. Найдя среди мусора брошенный всеми кухонный синтезатор, мужчина не без помощи симбианта отремонтировал его и разместил в общем помещении. К сожалению, никто кроме Беркутова не обладал возможностями им управлять, поэтому Олег озадачил товарища сделать некий переходник в виде головного обруча, надевая который можно напрямую обращаться к его наноколонии и заказывать понравившееся блюдо. В последнем человек сильно сомневался, зная скаридность партнеров в части перерасхода пищевых картриджей. В процессе подготовки к спасательной экспедиции заранее была изготовлена и смонтирована в стене каюты рамка телепорта, а ее раскладная копия уложена в рюкзак полковника. Наконец, и Вася отрапортовал, что закончил монтаж и наладку внешних атрибутов корабля. Продиагностировав их, землянин и его внутренний помощник остались очень довольны. Усилия робота были перенаправлены на прокладку штольни вниз к центру астероида. Сенсоры показывали, что осталось пройти не более километра. Обродить и терять время на исследование горных лабиринтов, чтобы встретиться на свою голову с хозяином этих мест не очень-то хотелось. Удивил тот факт, что рядом с судном гравитация была слабенькой, но глубже к ядру ее сила, наоборот, в противоречии всем законам физики быстро росла до обычной, хоть и чуть меньше земной. Эту аномалию Олег обнаружил, прогуливаясь вслед за киборгом, перенаправив открытие на анализ любопытному Искину. На последних метрах сканеры подтвердили наличие в полости атмосферного давления, вскрывать которое без шлюза симбионт не рекомендовал. Мы с уверенностью можем сообщить, что под нами установлена система планетарного жизнеобеспечения с генератором гравитации. Сила давления газов при вскрытии просто сдует нашего шахтера наружу. Кроме того, от декомпрессии могут погибнуть, возможно, находящиеся там живые существа. Олегу, как опытному инженеру, эта задача не показалась сложной. Из остатков металла они с Васей соорудили шлюзовой кессон и аккуратно распылили оставшуюся перемычку, размером отверстия с канализационный люк. Сгорающий от любопытства полковник, увидев через щели яркий свет, дождался, пока робот уберется от дыры, и высунул туда голову. Спустя несколько секунд он поднялся и стал судорожно мастерить подходящую по габаритам крышку и красить ее в голубой цвет. Глава 3. Успел запомнить карту расположения строений, поможешь теперь разобраться? Беркутов адресовал просьбу на товарищу, наконец, плотно закрыв отверстие в полу, и лелея надежду, что на его высунувшуюся голову посреди ясного неба никто не успел обратить внимания. При беглом осмотре обширной полости мужчине сразу бросилось в глаза копошение множества крошечных созданий на фоне пасторального сельского ландшафта. А по так называемому небесному потолку угрожающе приближался ярко светящийся шар Солнца, который аккурат должен был пройти через дыру. Угораздило же ее проковырять в самом зените. Да, полный анализ назначения и расположения сооружения уже готов. Наносим на схему условную координатную сетку. За север принимаем возвышающийся над окрестностями замок, а за юг – озеро. Удобный во всех отношениях внутренний собеседник не требовал дополнительных понуканий. В тот момент, когда наспех сооруженная из куска брони крышка покраснела от нагрева подошедшего к ней искусственного светила, перед глазами отстраненного человека включилось реконструированное изображение небольшой долины с высоты птичьего полета. Мы наблюдаем замкнутую экологическую систему, заселенную живыми существами и растениями, созданную в планетоиде очень сильными магистрами четырех стихий. К примеру, чего им стоило сформировать цикличность только одного Солнца или одностороннюю искусственную гравитацию? Покинуть оазис жители без специальной подготовки или вспомогательных устройств не могут. Комплекс интенсивно засасывает в себя все магическое из окрестностей астероидного тела. На карте виден замок, единица управления местного феода, в котором, по всей видимости, проживает аристократ, владелец этих земель и его воины-каратели. На некотором удалении вокруг административного центра расположены убогие сельские лачуги, где содержатся его работники. Каждое прокомментированное здание подсвечивалось для удобства восприятия. Можно ли определить, куда перемещаются все захваченные артефактом? Мужчина вытянул перед собой руки, чтобы прикрыться от нетерпимого жара. Ответ очевиден. Внутрь большой центральной башни замка, приближенный зумом крупный восьмиугольник, осветился по контуру голубым бликом. Полковник обдумывал план вызволения, а симбионт продолжил вещать выводы. Просто так эту колонию держать тут не будут. Здесь что-то добывается, нечто имеющее ценность во всей галактике, не исключено, сырье для валитов. Выработка происходит силами рабов в каменоломнях толще коры, в тех самых норах, в одну из которых мы угодили. Нужно решить, либо ищем дорогу по лабиринту подземных сетей, это может затянуться на очень долгое время, и в процессе наткнуться на тех, кто их прогрызает, либо пуститься непосредственно вниз через пространство полости и, возможно, на виду у всех, пойдем прямым путем. Даже не представляю, что сейчас творится с моим экипажем, насколько срочно им нужна помощь. Мне необходим аналог летательного аппарата, чтобы под покровом темноты спланировать вниз и не разбиться, потом найду девушек и вернемся обратно уже через телепорт», — решил командир. «Это сделать несложно, сейчас морфируем твое тело в легкое существо, способное парить, например, драга, и за счет аэродинамики крыльев плавно опустимся, предварительно скинув лишние запасы материала на ординарца. Только хотим предостеречь, ты сам телепортироваться сможешь в любое время, но вот остальные вряд ли покинут этот планетоид. Их обязательно затянет обратно в замок, до тех пор, пока мы не разыщем и не нейтрализуем ловушку». Снова в поле зрения увеличился периметр защитного сооружения. «Черт, значит, по-тихому вряд ли получится. Это потребует столкновения с недовольным местным барином, который обязательно будет противиться отключению или разрушению его охранного устройства. Тут мне понадобится вся мощь и броня защитного скафа, лучше не стоит освобождаться от запасов наноколонии». Землянин отстранился от робота, жадно протягивающего клешни и ожидающего в предвкушении вливания халявного композита. «В таком случае мы сразу лишимся маскировки и превратимся в вертикально падающую гирю. А если еще себе ракетные двигатели к заднице прилепишь, представляешь, как они удивятся, встретив у себя в гостях Борга? Ты уже неоднократно слышал в свой адрес нелестные эпитеты, отпускавшиеся всеми незнакомыми с тобой жителями. Хочешь повторения? Таким образом мы настроим против себя все население долины планетоида, и пока нас не затравит кольями и вилами, не успокоится». Искин окончательно ассимилировался под земную культуру, даже его интонация мысленной речи перестала напоминать кибернетического создания. «Тут есть над чем подумать». «Хорошо, а ты уверен, что маскировка в этого драга будет удачной идеей? Кстати, они вообще тут водятся, и что это за зверь? Олег бы не был самим собой, если не усомнился еще несколько раз и все не продумал до конца. Вот ты как раз это и проверишь. Драги – это древние гуманоидные магические разумные существа, распространены по всей галактике, имеют собственные государства, чаще всего использующие школу огненной магии, способные трансмутировать, как звероморфы, в боевую летающую форму, похожую на драконов из земных легенд. Возникла картинка сказочного одноголового змея Горыныча. Возможно, они когда-то посещали вашу планету и оставили в народном эпосе о себе след. Еще есть вариант обернуться Скайрилом Летягой. Появилась другая картинка небольшой летающей пушистой белочки. Там разместить пассивную массу наноколонии будет еще сложнее. Нет, только не Скайрилом. Аша, увидев меня робитом, и так еле сдержалась, а тут разорвет на сотни маленьких бельчат. Давай лучше в драга. Чуть ли не перекрестился от одной возникшей мысли обернуться грызуном, наученный горьким опытом перевоплощений. Олег, дождавшись вечера, когда горячий шар ушел с небосвода на перезарядку, попытался снова открыть крышку. Оказалось, она оплавилась. Пришлось конструировать новый люк с более устойчивыми показателями к высоким температурам. Лишние стратегические запасы композита передал Василию. Он аж неестественно засветился от удовольствия, за что получил наказание патрулировать туннели. У человека сложилось стойкое впечатление, будто в роботе также пробудилось самосознание, но выяснение этого оставил до возвращения из экспедиции. А партнер сформировал землянину чешуйчатую оболочку с удлиненным обтекаемым крокодильем шлемом и хвостом, а также складывающееся за спиной оперение с размахом и площадью крыла, как у приличного Боинга. Рюкзак с упакованной внутри сборной рамкой телепортера модифицировали в горб на спине. Собравшись с духом, капитан рыбкой нырнул вниз, а оставшийся за старшего кибер прикрыл за ним дыру в небе. Набрав приличную скорость тела, управляющий полетом симбионт развернул конструкцию, образовав среди звездного купола силуэт пассажирского самолета, кружащего над аэродромом и вырабатывающего лишнее топливо. Про имитацию звезд мы как-то не подумали. Давай быстро осмотрим замок и выберем внутри него место для посадки. С такой скоростью я на стену приземлиться не смогу. Его зубастая маска хищно нацелилась клювом во двор. Наблюдаем паническое движение охраны по периметру замка. Они готовятся к стрельбе. Необходимо менять курс и уходить в сторону. Перед глазами включилась тепловизионная подсветка противника. А как потом обратно попадем в него? Он же стоит на скале выше уровня почвы. Беркутов картинно пошире приоткрыл пасть, чтобы через образовавшуюся брешь получше разглядеть окрестности. Со стороны это выглядело, наверное, жутко. Огромная тварь намеревается кого-то сожрать. Сейчас незаметно сесть не получится. Сворачиваем, пока нам хвост не подпалили. Вот незадача, началось, держись, они дали залп. Туча стрел из луков и арбалетов колючим облаком взвелась со стены башен. И если бы наблюдательный Себиант не поменял угол наклона кромок крыла, тем самым вводя в резкий разворот с бочкой и колоколом, а потом в пике, то в такого откормленного птеродактиля вонзились бы все до единого. А так попало только около пяти, но они оказались зачарованными на подрыв и воспламенение, устроив колоссальную детонацию и пожар, словно подлые фашисты расстреляли из фауст-патронов. Мужчина сразу бы изжарился и рухнул на землю приготовленными и разделанным на кусочки, кому крылышко, кому ножка, кому филей, но наниты не подвели.